слышим, что сам Бог Слово за грехи наши пригвожден ко древу и умерщвлен, и смеемся, предаваясь рассеянию. Солнце, не терпя поругания владыки, изменило светлость свою во тьму, а мы не хотим выйти из тьмы нашей греховности. Завеса храма, немало не согрешив, раздралась сама собою, а мы не хотим, чтобы сердце наше раздиралось с сокрушением о грехах наших. Покаемся же, наконец, братья, чтобы умилостивить Бога о грехах своих. Боюсь, чтобы день оный не застал нас внезапно, и чтобы мы, оказавшись нагими, бедными и негодными, не были отвержены. Ибо это самое было с жившими во дни Ноевы, Ядяху, Пияху, Женяхуся, Пусягаху, Куповаху, Продаяху, пока не прииди потоп и не погуби вся. Кто хочет спастись, тот ревнуя спасений, и кто желает войти в царство, тот не будь нерадив. Кто хочет избавиться от огня гиенского, тот подвязайся законно. Кому нежелательно, чтобы бросили его червю неусыпающему, тот трезвись. Кому желательно войти в брачный чертог и возвеселиться, тот заготовь светло-горящий светильник и елей в сосуде. Кто ожидает, что пригласят его на оный брак, тот приобрети себе светлую одежду. Град царя полон веселья и радования, полон света и услаждения, и обитающим в нем вместе с вечной жизнью источает всякие утешения. Кому угодно жить в одном городе с царем, тот ускори свое шествие, ибо день преклонился, и никто не знает, что встретится на пути. Как иной путник, хоть и знает, что длинен путь, но прилегший спит до вечера, а потом, проснувшись, видит, что день уже преклонился, и едва начинает шествие, вдруг туча, град, громы, молнии и отовсюду беды, и он не в состоянии ни до ночлега дойти, ни возвратиться в прежнее свое место. Так и мы потерпим то же самое, если вознеродим во время покаяния. Мы присельники и пришельцы. Постараемся же вовремя войти в свой град и отечество. Мы, братья, духовные купцы, ищем многоценную жемчужину, которая есть Христос наш Спаситель, некрадомое сокровище. Не будем же лениться, ища приобрести сию жемчужину. Блажен, троекратно блажен, кто поревновал приобрести ее, но крайне жалок и беден, кто вознеродил и сам приобрести общего нам Творца. И от него быть приобретенным. Не знаете разве, что мы розга истинной виноградной лозы, которая есть Господь? Смотрите же, чтобы кто из нас не оказался бесплодным. Отец истины, возделывая виноградник свой с любовью, ухаживает за теми, которые приносят плод, чтобы приносили еще больше плода. А кто не творит плода, тех посекает и извергает вон из виноградника на пожжение огнем. Будьте же внимательны к себе, чтобы, оказавшись бесплодными, не были вы посечены и преданы огню. Мы также — доброе семя, посеянное зиждителем неба и земли, домовладыкой Христом. Вот приспело уже время жатвы, и серпы в руках у жнущих, они ожидают только мановения владыки. Смотрите же, как бы не оказаться нам плевелами, не быть связанными в снопы и брошенными в огонь на вечное горение. Не знаете разве, что царь царствующих призвал нас на брак в чертог свой? Почему же предаемся нерадению и не стараемся добыть себе светлую одежду и ясно горящие светильники и елей в сосудах наших? Как не рассудите, что никто не входит туда обнаженным? А если поупорствует кто войти, не имея брачной одежды, то знаете, что таковой потерпит? По повелению царя свяжут ему руки и ноги и бросят его во тьму кромешную, где плач и скрежет зубов. Боюсь, чтобы плотские страсти не извергли из брачного чертога нас, приряженных только совне. Какой отец столько сострадателен, какой отец столько милостив, какой отец так любит, как наш владыка, изъявляющий любовь к нам, рабам своим. В всем снабжает, все припасает с избытком, душевные наши язвы врачует и долготерпит, оставляемый нами, чтобы все сделали с наследниками царства Его. Отпускает грехи грешнику, возбуждая его к усердию, скоро внемлет немощному, чтобы не малодушествовал. Он мог бы силою приложить нас на благое, но не хочет сего, чтобы наше произволение не лишилось похвал его. Мы ли вознеродим о благоугождении ему, когда он так любит и милует нас? Он искупил и просветил очи ума нашего. Он даровал нам познание себе, дал вкусить сладости своей, чтобы вполне взыскали мы его. Блажен, кто вкусил любви его. Он приготовил себя через сие к непрестанному ее вкушению. Кто не возлюбит такого владыку? Кто не исповедует и не поклонится благости его? Какое же оправдание будем мы иметь в день суда, если вознеродим? Или что скажем ему? То ли что не слыхали или не знали и не научены? Но во всю землю изыди вещание его. Что надлежало сделать, и он не сделал для нас? Не сошел ли он для нас с безмерной высоты, из благословенного недра Отчего? Он невидимый, не сделался ли для нас видимым? Он огнь бессмертный, не воплотился ли нас ради? Он бессмертный, не умер ли за нас, чтобы нас оживотворить? Не погребен ли, чтобы нас воскресить с собою? Он освободил нас от врага, связав его и дав нам силу наступать на него. Когда призывали мы его, и не услышал нас, когда ударяли в дверь и не отверз нам. Если же и медлил когда, то чтобы увеличить награду нашу, приводя все сие на мысль, кто останется в нерадении и беспечности, оскорбляя тем такого владыку. Вникни и вот во что, брат. Тех братьев, которые вчера были и беседовали с нами, сегодня с нами уже нет. Они позваны Господу своему и нашему, чтобы каждый из них показал свою куплю. Видишь, что вчера и что сегодня, как вчера миновалось подобно утреннему цвету, так придет и сегодня, подобно вечерней тени. Рассмотри же куплю свою, успешна ли она по Богу. Подобно скороходу бегут дни наши. Блажен, кто со дня на день приобретает большую прибыль от купли своей и собирает в жизнь вечную. Ты же, что не родишь возлюбленный, что ленишься, что упиваешься унынием, разленением, как вином. Представь, что два путника, из которых каждый идет к себе в дом, встретившись друг с другом на дороге, когда застиг их вечер, остановились оба в обители гостиницы, до которой дошли, и по наступлении утра разлучились друг с другом. Каждый из них знает, что у него в дому его, богатство или бедность, покой или скорбь. То же и с нами бывает в этом веке. Потому что жизнь сия, подобно обители, гостиницы, из которой, отходя в свое место, разлучаемся и знаем, что у нас впереди. Ибо каждому небезызвестно, что предпослал он на небо. Например, молитву слезную, или частое бдение, или сокрушенное псалмопение, или воздержание со смиренномудрием, или отречение от земного, или нелицемерную любовь и приверженность Господу. Если это предпослал ты, то дерзай, потому что отходишь в покой. Тебе дается время на покаяние, а ты не родишь о покаянии. Разве смерти скажешь: подожди, дай мне покаяться? Отрезвись же, возлюбленный, отрезвись. Как сеть найдет на тебя последний час, и тогда в ужасе начнешь вопить: увы, в рассеянности протекли дни мои. В неуместных помыслах и ждил я время свое, но какая будет польза помышлять так в час смерти, когда уже не дозволяется тебе оставаться долей в веки сем? Теперь лучше вникни умом своим в слова сии и, соответственно, силе их, устрой жизнь свою. Кто не станет плакать, кто не будет скорбеть, кто не придет в ужас от того, что владыка вселенной и сам и через рабов своих пророков, апостолов, проповедует и вопиет, но нет послушающих. брак готов, взывает он, упитанная моя из колена. Жених со славою и великолепием восседает в брачном чертоге и с радостью принимает приходящих, дверь отверста, слуги изъявляют свое усердие. Пока не затворена дверь, спешите войти, иначе останетесь вне, и некому будет вести вас. И нет разумевающего, никто не прилагает старания. Ленность и заботы века сего, подобно цепям, оковали ум наш. Божественные писания исписываем мы правильно и читаем правильно, а правильно их послушаться не хотим, потому что не угодно нам исполнять то, что в них повелевается.